Благодарю тебя, Создатель мой, что жизнь ты спас мою. Благодарю. Я за тобой пойду, Спаситель мой, и буду там в раю благодарить. Я за тобой пойду, Спаситель мой, и буду там в раю благодарить. И за любовь твою, что дал ты мне, я возвещать пойду о ней везде. Безмерно велика любовь твоя, она весь мир спасла, любовь Христа. Безмерно велика любовь твоя, она весь мир спасла, любовь Христа. За жизнь, за мир тебя благодарю, за свет и за покой благодарю. За то, что счастлив я, хвалу пою. Тебя, Создатель мой, благодарю. За то, что счастлив я, хвалу пою. Тебя, Создатель мой, благодарю.